член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чир Ёнхи ознакомился на месте с делами молодежного звена Сансусского сельхозкооператива города Анджу, провинции Южный Пинан. Чир Ёнхи побывал на полях складе сельхозинвентаря, скотники и помещений отдыха, принадлежащих молодежному звену. Он остановился на том, что следует более ярко прославить заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые положили начало молодежному звеньевому движению на селе и принимали всевозможные меры для его развития. Затем Чир Ёнхи осмотрел Анджуский молодежный завод спортивного инвентаря, где он требовал укреплять политическую работу по ратернизации по увеличению производства спортивного инвентаря разных видов.